Потерялся муж. Я многое в жизни теряла. Зонты, перчатки, сумки, ежедневники, жакеты, кошек и прочее. Как-то раз оставила у входа в магазин роскошную коляску с новорожденным сыном и зашагала к себе домой. Это была его первая прогулка, и он все проспал. Одним словом, признаю, да, я рассеянная, но работаю над собой. На данный момент у меня в работе три тетради. Беда лишь в том, что две из них потерялись. Точно знаю, что они где-то в доме. В одной из них статья, которую я и пытаюсь сейчас изложить заново. 4 недели назад я потеряла мужа. Он попал на один греческий остров, а я на другой. Идиот из турагентства отправил его в Салоники на материк. Все равно, что послать грека в Лондон через Гибридские острова. В своем идиотизме турагент зашел еще дальше. Заверил мужа, дескать, паром на Скирос ходит так часто, что даже расписание знать ни к чему. Часто, как оказалось, это раз в неделю, по понедельникам. Муж узнал об этом утром в пятницу. Причем мы с ним договорились, что утром в пятницу я буду встречать первый паром из Салоник. Страшная правда открылась мне в четверг вечером, но я все рвалась в Линарию, маленький порт на Скиросе, встречать паром и призрачного мужа. Таксист Элиас отвез меня туда на своем Мерседесе. Элиас, выпускник Афинского университета, защищался по специальности английский язык. За следующие 2 дня мы с ним здорово сдружились. Ему даже доводилось возить самого Джеффри Арчера. Лорд Арчер, судя по всему, большой любитель скиросской керамики. С яхты прямиком отправлялся тралить магазины. Элиас рассказал, что впервые усевшись в такси, пресловутый лорд-литератор объявил: «Я Джеффри Арчер». «Я вас не знаю», — ответил Элиас. Я поинтересовалась, какое впечатление произвел на него лорд Арчер. «Жена его очень милый», — дипломатично сказал Элиас. «Связи с мужем не было, но поскольку человек он находчивый и не стал бы ждать до понедельника у моря погоды в порту Салоников, я рассчитывала в ближайшее время увидеть его на Скиросе». Выход был один — встречать каждый самолет, паром и летающий дельфин, плавающий на лыжах посудину. Элиас предложил свою помощь, и мы с ним принялись мотаться с одного берега острова на другой. Тамошний аэропорт сооружен из вагончиков, а самолет, смахивающий на экспонат музея аэронавтики, доставил всего 19 пассажиров. Когда с трапа спустился последний англичанин с голыми шишковатыми коленками, я мотнула головой, Элиас дал по газам, и мы помчались в порт. Меня уже начали жалеть. Старухи в черном интересовались моим здоровьем и настроением. Хозяин портовой таверны сочувственно качал головой, а паромы и катера все отправлялись и пребывали без моего мужа. Элиас даже шутку отпустил. «Может быть, он вообще не приезжай?» Я хохотнула, но не очень искренне. Наконец, как-то утром, когда я уже встретила один самолет, один паром и один катер, Элиас сказал: «Сью, через 5 минут вы видай мужа». И оказался прав. К причалу подошел летающий дельфин с моим мужем на борту, славшим мне в иллюминатор воздушные поцелуи. Тактично отойдя шагов на 10, Элиас наблюдал за воссоединением супругов. В кино старухи в черном, хозяин таверны и рыбаки шумно возликовали бы и всей толпой отнесли моего мужа на плечах в таверну. В жизни они этого не сделали, но, по-моему, тихо порадовались за нас. За неделю нашего отдыха на Скиросе незнакомые люди не раз выражали мужу сочувствие по поводу передряг с транспортом. «Ничего, мне даже понравилось», — отвечал он, — «в нашей жизни не хватает приключений». А я вспомнила другую шутку Элиаса о юной красавице-гречанке в Салониках.